часто оказывались преследуемыми. Линия фронта все время изменялась. Только те двое, которые с самого начала были на лошадях, вырвались далеко вперед, и их уже никто не видел. Они беспрерывно погоняли своих мустангов, и у Мататаупы даже не было времени объяснить Харке, что он задумал. Мальчик догадывался о причине такой спешки. На западе, в лесу, кони Пауни. Если расправиться с охраной или обмануть ее, то можно было разогнать коней Пауни по прерии, оставить их, как и дакотов, без лошадей. А может быть, отец задумал пригнать коней Пауни в лагерь медведицы? О своей роли в ночном сражении Харка не задумался. Да ведь и не было ничего особенного в том, чтобы подобраться среди ночи к Пауни и посеять Паунику выстрелами из Мацавакина. Правда, в эту ночь впервые в жизни Харки стрелял в людей, но это все-таки не было поединком воина с воином, потому что стрелял он издалека, в темноте, и убитого не видел, и не дотрагивался до него. И думал он только о том, что нужно спасти от врагов Уинону и Унчиду. Отец все время ехал впереди. Давно уже наступил день, и мальчик видел перед собой закопченную спину отца, который во время битвы не раз прорвался сквозь горящие кусты и носился в клубах дыма и пепла. Когда Мататаупа и Харка достигли леса, на землю спустилась ночь. Они остановились у небольшого озерка. Потные грязные мустанги тут же принялись пить. Мататаупа и Харка тоже утолили жажду и свалились на землю, чтобы хоть немного передохнуть. В лесу было прохладно и сыро. Близость осени ощущалась здесь резче, чем в пыльной, покрытой чахлой травой прерии. Харку одолевал сон, но беспокойство отца не позволяло ему задремать. Мататау посунул в рот утомленному мальчику кусочек сушеного мяса. Харка разжевал, проглотил еще и кусочек и почувствовал себя сильнее и бодрее. Отец сказал ему: «Мы должны считать себя разведчиками рода медведицы. Я хочу посмотреть, где находятся дозоры у коней Пауни. Сколько их и каким путем Пауни собирается вывести своих коней. Когда я об этом буду знать, мы или будем действовать сами, или подождем воинов. Воины наступают на пятки Пауни, и тем, конечно, потребуются кони». Мататау посадил Харку на серого коня и сказал, что он немного поспал. Сам же сел на рыжего, серого повел в поводу. Как ни досадовал Харка, но ничего не мог поделать. Сон овладел им, но не настолько, чтобы он смог свалиться с коня. Харка очнулся, когда они остановились. В ночном лесу было совсем темно. Отец поручил лошадей мальчику и предупредил, что он ни на секунду не смыкал глаз, так как недалеко вражеские дозоры. Харка пожевал еще немного мяса и окончательно стряхнул себя сон. Мататаупа исчез в темноте. Прошло около 2 часов, прежде чем отец возвратился. «Здесь 100 коней и только 10 воинов охраняет их», — сказал он сыну. «Дозорные и беспечные, они даже не стреножили коней, а пустили их в наспех сделанную из деревьев и веток загородку. Такая изгородь удержит только спокойных коней. Но если их напугать, они легко перемахнут через эту преграду. Мы оставим воинов в Пауне без коней раньше, чем они достигнут леса. Хау!» Харка даже забыл о своей усталости. «Мы испугаем коней, отец?» «Да, постараемся. Лучше всего бы напугать их огнем, но я не хочу вызывать лесного пожара. Тогда огонь снова перекинется в прерии и сгорят все луга. Не останется травы ни для бизонов, ни для коней рода медведицы. У тебя еще есть патроны?» «Немного. 2 или 3 я бы мог пожертвовать». «Тогда выстрелишь прямо в табун. Это все-таки лучше, чем стрелять в воинов. И кони понесутся. Если у наших воинов хорошие глаза, быстрые ноги и ловкие руки, они сумеют в прерии поймать этих коней». «Хорошо». Мататаупа повел Харку через лес. Им пришлось повести за собой и лошадей, потому что оставить их без присмотра было опасно. Но из-за этого им пришлось сделать большой крюк, чтобы их не обнаружила охрана. Они поднялись по склону вверх и только оттуда подошли к пасущимся коням. Чтобы сократить длину загородки, Пауни установили ее так, что с одной стороны лошадей ограничивал крутой, скалистый, почти лишенный растительности склон. Наверху этого склона они выставили двух дозорных. Остальные дозорные расположились вдоль ограды. План Мототаупа состоял в том, чтобы бесшумно снять верхние посты и со склона открыть огонь по табуну. Поэтому они поднялись по склону значительно выше, чем стояли дозорные. Там они привязали своих коней. Легкими прыжками, как дикие кошки, принялись они затем спускаться. Кроме оружия, они еще прихватили с собой по камню. Скоро они заметили метнувшихся за деревья тени дозорных, которые тоже, видимо, обнаружили их и хотели укрыться от надвигающейся опасности. Но как только один из них неосторожно высунул голову, Харка бросил в него камень. Один дозорный был выведен из строя. Второго Мототаупа взял на себя. Он прыгнул, и прежде чем растерявшийся противник смог применить оружие, обхватил его и сбросил вниз к табуну. Харка последовал примеру отца и схватил оглушенного камнем Пауни за ноги, перевалил его через край утеса и тоже сбросил вниз. После этого он выстрелил по табуну из ружья, и они вместе с отцом заорали во весь голос. «Хи-юп-юп-юп-юп-хи-я!» Мототаупа нашел непрочно державшийся на склоне камень, столкнул его вниз, и тот покатился, увлекая за собой целую лавину. Грохот камней совершенно перепугал лошадей, и, перескакивая через загородку, они понеслись из леса. Перепуганные дозорные, вскочив на коней, ускакали вместе с рассыпавшимся по лесу табуном. Успех был полным. Мототаупа громко расхохотался так, что, неосторожно шагнув, оступился и тоже покатился по откосу вниз. А Харка, несмотря на происшествие с отцом, тоже не мог удержаться от смеха. Он лег на землю, но не для того, чтобы повторить такой же номер, а чтобы посмотреть, не пострадал ли отец. И был очень рад, когда увидел, что отец поднимается на ноги. «Все в порядке!» – крикнул он Харке. «Давай сюда!» Харка на минуту словно задумался. «Это не пойдет!» – весело крикнул он отцу. «Ты хочешь, чтобы будущий воин Дакота повторил твой полет? Нет уж, я лучше пойду наверх, к нашим мустангам. Это дело будет вернее». Отец рассмеялся. И в этом смехе и шутках разрядилось то огромное нервное напряжение, которое не оставляло их все эти дни. Мототаупа обошел утес, поднялся наверх, и они пошли к лошадям, которые тоже сильно потревожены, и радостно встретили своих хозяев. «Мы сделали все, что могли», — сказал Мототаупа, высекая огонь и раскуривая трубку. «Теперь посмотрим, что будут делать другие». «Но чтобы посмотреть, нам придется опять отправиться в прерии», — сказал Харка. «Да, придется это сделать». В начинающемся утреннем рассвете Харка увидел, как глубоко запали глаза отца. Бессонная ночь сказывалась и на нем. «Может, ты немного поспишь, отец?» «Нет, потом». Мототаупа докурил трубку и поднялся, может быть, не так проворно, как всегда, но даже не покачнувшись. Оба сели на мустангов и предоставили им самим выбирать дорогу вниз по склону. Когда они миновали опушку леса и выехали в прерию, то прежде всего увидели множество следов беспорядочно носившихся лошадей. Но лошадей, видно, уже не было, и не было слышно ничего, чтобы можно было привлечь путников. Мототаупа приглядел высокое дерево и забрался на него. Харка, привязав коней, тоже полез за отцом. Поднявшись высоко на дерево, они увидели вдалеке, за пологим скатом, две тоненькие струйки дыма. «Это могут быть только воины рода Медведицы. Они сидят теперь вокруг костров и упиваются победой», — сказал Мототаупа. «И кони Пауни у них, ведь мы пригнали табун прямо им в руки. Пауни же, наверное, удрали в свой лагерь, во всяком случае, никого из них не видно. Пауни, конечно, тоже удалось поймать сколько-нибудь коней. А вон там, далеке, видишь, пасется несколько мустангов. Да, эти животные теперь никому не попадутся в руки». Мототаупа принялся медленно спускаться вниз. Он о чем-то крепко задумался. Он подождал Харку, и они молча поехали к ближайшему костру дакотов. Решительный момент был слишком близок, чтобы о нем говорить. Когда они приблизились настолько, что могли уже различить отдельных людей, стоящих на небольшой возвышенности, они заметили, что за ними тоже наблюдают. Мототаупа не ошибся. Это были воины рода Медведицы. Вскоре можно было бы уже узнать старого Ворона, его старшего сына и старую антилопу. Еще 11 воинов расположились вокруг костра. За ними Читан, который хотя еще и не был воином, но принимал участие в преследовании Пауни. Мототаупа и Харка шагом приближались к воинам. Оба были насторожены. Харка старался поймать взгляд Читана, а Читан смотрел на Харку. Да, они были старыми и верными друзьями. Мототаупа остановил своего коня. Харка тоже остановился. Кто же первый заговорит? Старый ворон зашевелил губами, точно боролся со словами. Должен ли или не должен их произнести? «Мы встречаемся здесь, на чужих местах охоты», — сказал он. «Что вы хотите нам сообщить?» В его тоне чувствовалось что-то недосказанное. «Немного», — гордо ответил Мототаупа. «Вы сами знаете, что произошло на Лошадином ручье. Из пауни, охранявших мустангов, двоих мы уничтожили, а остальные убежали. Я вижу, что коней вы поймали». Старый ворон опять пожевал губами, потом все-таки произнес. «Что еще вы хотите нам сообщить?» «Больше ничего», — ответил Мототаупа сдавленным голосом. «Мы ждем, что скажете вы». «Ты хорошо и правильно руководил борьбой, скажу я», — медленно произнес старый ворон, взвешивая каждое слово. «Чего тебе еще надо от нас? Ты пришел, чтобы вернуть нам мальчика, который принадлежит нашим палаткам?» Харка похолодел. Мототаупа, бледный, с блестящими глазами, с кровоточащими ранами, на которых он не обращал внимания, не сводил взгляда с ворона и начал говорить. «Я, Харку, твердого как камень, убившего волка, преследователя бизонов, охотника на медведя, не брал с собой, и поэтому не могу его вернуть. Он сам распоряжается собой. Но от вас я хочу правды. Правды я хочу. И правду вы должны видеть. Я не виновен. В борьбе с пауни вел ли я себя как вождь рода медведицы?» Старый ворон отвел глаза. Вмешался старая антилопа. «Сегодня и вчера ты вел себя как настоящий вождь. Но всегда ли ты так делал?» — выкрикнул он. «Ты изгнан не потому, что недостаточно храбр. Ты смелый, и это знают все воины рода медведицы. Но хотя ты храбрый, ты нас предал. Ты променял нас на таинственную воду. Ты выдал нас длинным ножам своей болтовней. Ты допустил, что несколько твоих воинов вызвали насмешку и презрение. Никогда ты не должен появляться в наших местах охоты. Мы думали, что ты выполнишь решение старейшин, и потому подарили тебе жизнь. Но ты нарушил волю совета. И если я встречу тебя на наших местах охоты, я убью тебя. Я сказал Хау». Мототаупа долго смотрел на него, потом перевел взгляд на других. Но ни один не раскрыл рта. Ни один не решился вступиться за Мототаупу. И Харке в этот момент показалось, что он слышит глухие удары барабана жреца, которые связывали языки людей. Даже Читан ничем не выразил своего сочувствия. И только на миг Харка встретился с его взглядом, полным печали. Мототаупа еще раз посмотрел на старую антилопу. «Это твое последнее слово?» Старая антилопа не ответила, а только плюнул. «Это твоя смерть», — тихо сказал Мототаупа. «Запомни это и жди. Я приду». Вождь повернул коня, повернул Серого и Харка. Сначала медленно, шагом, потом галопом направились они назад к поросшему лесом склону горы. Вечером они добрались до нее, остановились, поели и прилегли. Мототаупа молчал. Молчал и Харка. Страшно усталые, они скоро заснули. Если бы в эту ночь пришли враги, они могли спокойно подойти к отцу с отцом и убить их. И тем уж было все равно, последняя надежда рухнула. И следующий день, и следующую ночь они провели в этом же месте в каком-то оцепенении. Мототаупа продолжал молчать, и Харка не вызывал его на разговор. Он видел, что отцу хочется побыть одному, и оставлял его, отправлялся бродить по лесистому склону, поднимался по утесам до тех пор, где кончался лес. Ветер нес осеннюю прохладу. Несколько раз рассматривал Харка сверху ту маленькую долину, в которой они с отцом провели лето. Все чаще и чаще тянуло его туда. И однажды утром он увидел поднявшегося над вершиной орла. И тогда мальчик побежал вниз к началу тропинки, которая вела в долину. Он поспешил по тропинке, как часто делал это летом, и скоро вышел на лужайку ручья. Вода журчала, трава здесь была еще зеленая. Землянка, которую вырыл Харка, сохранилась в целости. Но запасы мяса были расхищены, кругом валялись кости. Видно, орел не раз спускал сюда и сидел на скале над источником. И тут Харка бросился в траву и разревелся. Наступил такой момент, когда он не хотел больше себя сдерживать. Он был один со своей болью, и он позволил себе один единственный раз пережить ее, выплакаться. Но только здесь, где был совершенно один. И мальчик провел здесь целый день до самого вечера. Он видел высоко в небе парящего орла, и когда заходящее солнце позолотило вершину скал, а вода, падающая со скалы, засверкала радугой, хищная птица повернула к своему новому гнезду над одной из скал. Харка видел, что она притащила за собой добычу. Ночь мальчик переспал по землянке, которая укрывала его от холодного ветра. Но все-таки к утру он закоченел. Расправляя сведенные холодом члены, Харка огляделся и увидел орла, который спустился на утес над источником. Мальчик бросил ему кусок мяса из своих запасов. Птица схватила его и тут же проглотила. Мальчик пошел к ручью напиться, а орел неподвижно сидел и не пошевельнулся. Он узнал своего друга. Согревшись под теплыми лучами солнца, Харка пошел по тропинке обратно к выходу и, покидая долину, бросил на нее прощальный взгляд. Да, по-осеннему неприветливого она останется в беспредельном владении орла. Человеку же надо выбираться отсюда поскорее, пока не выпал снег и не разразилась зимняя буря. Мальчик поспешил вниз. Он нашел отца и лошадей в глубине леса у небольшого костерка. Мототаупу не бронил Харку и ни о чем его не спрашивал. Он смотрел прямо перед собой и казалось, что все его заботы направлены только на то, чтобы не дать слишком разгореться костру. Когда стало смеркаться, он попросил Харку остаться с лошадьми и подождать его возвращения 2 дня, а может и 3. Харка смотрел, как Мототаупу врезает на древке стрелы четырехугольник, тотемный знак своей палатки. Каждому вроде медведя будет известно, что это стрела Мототаупы. На костяном наконечнике ее были насечки. Это была военная стрела. Через 2 дня, рано утром, когда над палатками рода медведицы еще не рассеялся туман, в лагере стояла обычная в эти часы тишина. Вода в лошадином ручье сильно убыла и спокойно текла по дну обнажившееся русло. Несколько мустангов паслись над истоптанным, пощажженным пожаром лугу. Пологи палаток еще не были подняты, женщины еще не выходили за водой, на ручье еще не плескались ребятишки. Лагерь только начинал пробуждаться. Послышался негромкий крик, и чуткие уши обитателей палаток уловили в этом крике какую-то тревогу. Перед палаткой, где жил старый антилопа со своими сыновьями, стояло несколько воинов. Был позван старый ворон. Он вошел в палатку, но скоро вышел наружу и направился за жрецом. Когда Хаваншита вошел в палатку, вся площадка поселка уже была полна застывших в ожидании людей. Но пока никто из посетивших палатку не сообщал, что же там произошло. Наконец в типи вошел старший сын старой антилопы, который уже был воином. Скоро он вынес оттуда на руках мертвого отца. В груди старой антилопы торчала стрела, и все увидели, что это была стрела Мототаупы. Но как все произошло, было непонятно. Когда проснулся младший сын антилопы, отец его уже лежал со стрелой в груди, как будто спал. Мальчик в ужасе закричал. Женщины и дети разошлись по палаткам. Воины принялись разыскивать следы, и только к вечеру они смогли рассказать жителям поселка, как все случилось. Им стало понятно, что Мототаупа тайком проник в лагерь, по всей видимости, забрался на типи и через дымовой клапан выстрелил спящего. Судя по ране старой антилопы, это произошло в полночь. Зазвучали погребальные песни. Жрец в своей палатке бил в барабан. Родственники убитого вызывали омщение. С этого дня Уинона еще ниже опустила голову. На Унчиду, однако, никто не бросал злобных взглядов, никто не бросал ей оскорбительного слова. Гордо и независимо она несла свое звание знахарки, и сам Хаваншита не смел ни в чем ее упрекнуть. Когда Мототау повернулся к сыну, он только произнес: «Он убит. Кем? Все знают». Они начали готовиться к далекому пути. «Мы посмотрим, как живут белые люди», — сказал Мототаупа. «У тебя больше нет патронов для ружья. и нам надо выменить их у белых. Нам надо найти жилье на зиму, ты слишком молод, чтобы умирать». Харк с удивлением посмотрел на отца. «Что же мы дадим белым людям за боеприпасы для моего Мацавакина?» Мататау поскривил рот и указал на мешочек, висящий у него на поясе. «Здесь вот это!» И он показал Харке золотое зерно, которое мальчик нашел когда-то в ручье у подножия Блэк Хиллз, и которое в последнее время находилось во владении жреца. «Откуда оно у тебя?» «Хаваншита был неосторожен. Когда я пробирался между палаток, чтобы убить антилопу, оно висело в сеточке на шесте перед палаткой жреца. Я его и взял с собой. А может быть, нам и не придется никаких товаров на обмен. Мы еще посмотрим». «Нет, не надо давать длинным ножам золото. Я не забыл, отец, что ты мне говорил, когда бросил этот камень в реку. А как же старое ружье Пауни?» «Я его оставил в Хаваншите. Оно все покрылось ржавчиной. Пусть оно будет у него». «А твое новое ружье?» «Ни один из воинов не смог с ним обращаться. И Татанка, и Атанка тоже взял его с собой». Когда Мататаупа произнес «тогда же», это слово прозвучало с особой горечью, и Харка прекратил расспросы. Мальчик встал. Он еще не представлял себе точно, что задумал отец, но патроны для ружья были действительно нужны. Когда они достанут их, Харке не хотелось бы оставаться среди белых людей. Он мечтал осенью как следует поохотиться с отцом на бизонов, а когда будет создан достаточный запас на зиму, забраться в какую-нибудь пещеру.